Глава пятая. Кто звонил? Кэт обернулась. В проеме двери, ведущей в комнату, стоял Джон. Рубаха расстегнута на три пуговицы, на шее болтается какой-то пижонский индийский амулет. За спиной Джона вкрадчиво клеил кого-то Джим Моррисон. «Давай, детка, зажги мой огонь, наполни эту ночь огнем. Джинсы новые, за них Джон до сих пор должен ей 120 рублей». Вспомнив о джинсах, Кэт едва заметно улыбнулась. Джон это заметил. На лице у него была приклеена легкомысленная ухмылка, но глазами он впился в девушку. «Никто», — ответила она. «И ты говорила с никем?» «Ревнует», — подумала Кэт. «Как можно одновременно волочиться за каждой юбкой, даже если эта юбка будет в модных клешах?» И ревновать Кэт не понимала. Она закатывала Джона истерики, следила за ним и раз за разом ловила, но непонятным образом потом прощала. Той же сучке Ирине, шлюхе, клофелинщице. Она чуть не выцарапала глаза, а сейчас что-то изменилось в ней. Устала, надоела. «Угу», — Кэт кивнула, — «с никем». «Ну и как интересно было», — Джон оперся рукой о стену, нависая над ней. Когда-то от этой позы у нее перехватывало дыхание и слабели колени. Он казался таким сильным, ярким, интересным, героем-батарем. Сейчас он бесил. «Отец звонил. Зачем-то соврала она. Доволен?» «Чего хотел?» «Джон заметно расслабился. Чтоб ты скорее свалил из моей жизни». Джон засмеялся и потянулся к ней губами, но она оттолкнула его, пошла обратно в комнату, ныряя в табачный дым, как в трясину. В журнальном мире дело обстоит так. Одним платят больше, другим меньше. Одни готовы печатать в любое время дня и ночи, другие ждут публикации месяцами, подсовывая свои снимки ассистентам, секретаршам и разве что не уборщицам, чтобы их работы оказались перед глазами у тех, кто принимает решения. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Прописная истина, которая от этого не становится менее справедливой. И всегда найдутся ребята, которые хотят заработать здесь и сейчас. Им плевать на славу, им неохота карабкаться на Олимп шаг за шагом. Зачем это делать, если можно продать свою работу кому-то из успешных? Тот заработает на ней в 2, в 5, в 20 раз больше. Какая разница, платят ведь за имя, за славу, а не за то, что ты сделал на самом деле. «Ты получишь за этот снимок 100 баксов, а я 10 кусков», — говорили мне старые козлы с седыми яйцами, которым было лень вылезать из баров с кондиционерами на палящую жару, в которой иногда стреляли. «Забирай себе 1000, только не обоссысь от счастья и помни, тебе повезло оказаться в нужном месте в нужное время и тупо нажать на спуск», — говорили они, звеня кубиками льда в отвертке или в черном русском. Я их посылал всегда, когда-то вежливо, с уважением, когда-то прямо, любуясь изумлением на заслуженных рожах. Никогда не знаешь наверняка, получит награду имя или прямые руки. Никогда не знаешь, пока не попробуешь. Молчанова я не послал, это было бы глупым мальчишеством. Он в этой ситуации ничего не решал, и судя по тому, как сильно поменялось его мнение, со времени первого разговора на самого первого секретаря надавили. Лично ему в успехе Орловича нет никакой пользы, так что инициатива исходит сверху. Так что толку от него теперь никакого. Он в этом уравнении фигура лишняя. Следующим в цепочке заинтересованных лиц стоит Владлен Игнатов. Человек из обкома с лицом грустного верблюда. Ему Молчанов отдал мои фото. Он тесно общался с Орловичем. И по всему выходит, что Игнатов мне не друг. Что касается моих безусловных козырей, то они оказываются с изъяном. «Алик, а может, без разницы, чья там подпись под фотографией?» — говорит при встрече Лидка. «Вдруг из-за этой ошибки фото с конкурса снимут?» «Как, какая разница, удивляюсь. Это же я тебя фотографировал на мостушке». «Ну, жалко тебе, что ли?» — надувает губы она. «Ты еще наснимаешь таких фоток сколько угодно, у тебя руки золотые, а для меня это шанс». «На что шанс?» — мне становится смешно. «На славу?» — заявляет Лидка. «Твой шанс на славу — это я», — объясняю ей. «Так что слушай меня». Она склоняет голову, но в этом движении чувствуется упрямство. Если на Лидку хорошенько надавить, то она и Орловича вспомнит, и как он ее фотографировал. Такой себе свидетель. Митрич предлагает Орловича пристрелить. Так вот, без долгих вариантов. Возбуждается он при этом до крайности, топорщит усы и вытаскивает из глубины лаборатории, завернутой в тряпицу трофейный парабеллум. «Я, Алекс, свое уже пожил», — заявляет он. «На этом свете уже ничего не боюсь. А таких гнид нельзя, чтоб земля носила. Неправильно это». С трудом убеждаю Митрича, что гибель Орловича никак не поможет мне восстановить авторство. И даже скорее наоборот, сделает плагиатчика посмертным героем и сработает на его популярность. В мирные и благополучные варианты разрешения конфликта Митрич не верит. «Они там, как гидра», — говорит старый фотограф. «Одну башку снесешь, 10 вырастет. Они там срослись друг с другом вот так». Он сцепляет пальцы, словно крючки. «За своих держатся и никого не выдадут». Он рассказывает, как в одной из соседних областей его знакомого, тоже ветерана, выперли из фотоателье за то, что дал в морду хамоватому директору дома быта. Знакомому объявили бойкот, его не брали на работу нигде, даже на завод в отдел кадров, фотографировать сотрудников на пропуска. Финал истории был печальный. Герой стал грузчиком, спился и утонул по пьяному делу. «Я не пью», — говорю. Митрий смотрит на меня, как на несмышленыша. «Проще пристрелить, чем правду у них добиться», — вздыхает он. «Я, конечно, полностью на твоей стороне, но мне тебя, Жарик, жалко. Лучше плюнуть, растереть и жить дальше». Вот с такими веселыми напутствиями я собираюсь в Белоколодецк. Но сначала захожу в больницу, причем сразу к главврачу Мельнику. «Сбежал, значит», — констатирует он. «Исключительно на встречу с товарищем Молчановым, говорю, можете у него поинтересоваться». «Поинтересовался уже», — кивает главврач. «Ну и что мне с тобой, беглецом, делать?» «Лечить, предлагаю. Держать меня в больнице нет никакого смысла. Я только место занимаю. Обязуюсь дома соблюдать режим и выполнять все предписания врача». «Балабол», — говорит он, но без особого осуждения. «Дуй на перевязку. Оттуда в регистратуру. Больничный открыть». «За этим я, собственно, и пришел. Я теперь человек трудящийся, и чтобы отсутствовать на рабочем месте, мне требуется законное основание. Да и за раной присмотр нужен. Я ведь не герой боевика, на котором все зарастает, как на собаке. А можно мне побольше бинта накрутить, прошу на перевязке, чтобы заметнее было?» «Зачем тебе?» — спрашивает медсестра. Я своим вопросом словно пробуждаю ее из полусна. Все свои действия она совершает абсолютно механически, словно заматывает мумию, чтобы положить в пирамиду. И вдруг такая живая реакция. «Хочу перед девушкой похвастаться», — отвечаю. «Девушки любят героев, а так под рубашкой и незаметно почти». «Давай я тебе еще руку замотаю», — предлагает она, хихикая. «А можно?» — радуюсь. «Мне бинта не жалко». Она наматывает мне бинт на руку, потом, войдя во вкус, окропляет его йодом, оставляя пугающие бурые пятна. «Ну что, пойдет, герой?» «Спасибо», — восхищаюсь я. «С такой перевязкой она обязательно за меня замуж выйдет». Медсестра хохочет, я определенно сделал ее день. На чувства встречных девушек мне наплевать. Точнее, не так. Они, конечно, меня интересуют, но произвести впечатление я могу не только перебинтованной рукой. А вот на пассажиров электрички до Белоколодецка мои выставленные на показ травмы действуют правильно. Так что еду я все 5 часов, сидя у окошка с верным рюкзаком на коленях. Забинтованные ребра на показ не выставишь, а простоять столько времени в давке я бы не смог. Рухнул бы где-то на полпути, но так и держался бы в вертикальном состоянии, сжатый телами других пассажиров. Ох, жуткая картина. С рюкзаком тоже все вышло непросто. Затаивший обиду Грибов решил мне назло его не отдавать, ссылаясь, что это вещественное доказательство. Пришлось натравить на него Подосинкину. Ей я наврал, что в рюкзаке лежат негативы съемок с детьми и поросятами. Натиска разъяренной блондинки капитан не выдержал и выдал мне рюкзак вместе с аппаратурой. Самое ценное — кассеты со свадебной съемкой — я тут же отволок к Митричу. Можно сколько угодно ссылаться на форс-мажоры, но сделать снимки вовремя в моих интересах. Я рассчитываю пустить свадебный бизнес на поток, а для этого нужно работать, как швейцарские часы. Электричка дает мне время подумать, отступать я не собираюсь. Но вот просто не такой я человек. Вполне могу понять того, кто согласится разменять свою работу на покровительство известного человека, особенно если торговаться хорошо и если плюшек осыплют щедро. Но покровитель у меня в таком случае будет говно. И это из него вылезет не раз и не два. Люди искусства, они существа цельные. Прокатились на тебе раз, так и будут запрягать по любому поводу. Как там? Один раз не... Хрен вам, маслом по всей физиономии. Жизненный опыт подсказывает мне, что не бывает дверей, закрытых наглухо. Всегда найдется щель, в которую можно вставить ботинок, а дальше зайти внутрь уже дело техники. В этой ситуации щель просматривается в двух местах. Кэт знает Владлена Игнатова, более того, они дружат с семьями. Через нее можно узнать об этом таинственном товарище больше. В чем его интерес? Что связывает их с Орловичем? Какие обстоятельства могут заставить ответственного работника отступиться? Вторая щель проскользнула в оговорке Джона, что Кэт может выставляться без проблем, и это не зависит от ее талантов. Тут еще одна лазейка в то самое профессиональное сообщество. Будет ли сообщество радо возвышению Орловича? Зная подобные коллективы, нет. Любые коллективы творцов — это клубок друзей, которые душат друг друга в объятиях. Школьника из Мухосранска с его доказательствами не послушают. А кого послушают? Такой человек точно есть, надо только его найти. Найти быстро, до подведения итогов конкурса остается 3 недели. «Разбогател», — Кэт кивает на отъезжающее такси. «Бедность не порок, а большое свинство». Цитирую классика. «Только сейчас она замечает мои бинты. Как любая женщина, Кэт способна испытывать целый спектр эмоций разом. В данном случае это некая смесь сочувствия и разочарования». «Производственная травма?» — интересуется она. «Да», — говорю, паря с рычагом перемотки прищемил. На Кэт простое прямое платье без талии в стиле Джейн Биркин, сандалии на высокой платформе, длинные волосы уложены волосок к волоску и, кажется, залиты лаком. В этом непривычном и чужом наряде она выглядит забавно и сама об этом догадывается. Понимаю, что она уже сегодня собралась фотографироваться, словно для этого просто достаточно красиво встать и замереть. Девочка привыкла, что ей ни в чем не отказывают ни папа с мамой, ни друзья-приятели. «Так дела не делаются», — качаю головой. «Мы же договорились сначала все обсудить». «Не будь занудой», — фыркает Кэт. «Тебе и надо-то просто на кнопочку нажать. Тут вся работа на мне». «И в чем твоя работа?» — терпеливо даю ей порезвиться. «Быть красивой?» — она замирает в картинной позе девушки с обложки. «Ну, пускай не журналоработница, у Кэт есть доступ и к более прогрессивной полиграфии. Девушки с рекламы сигарет Салем. Я всем своим видом напускаю на себя строгость. Пускай повыпрашивает. Кэт эта игра нравится. Я предполагал, что снимать придется сразу, так что прихватил с собой несколько пленок. Точно хочешь фотографироваться?» «Да». «Тогда...» Разворачиваюсь к ней и ерошу ее прическу. «Ты что делаешь?» — вскрикивает она. «Два часа укладки». «С ней ты выглядела чудовищно», — говорю. «У меня объектив бы от такого треснул». Мы встречаемся у центрального городского пляжа. Даже в будни он забит народом. Мужчины и женщины всех возрастов лежат плотно, словно шпроты в банке, а между ними носятся с визгом счастливые дети. Реку в черте города перегородили плотиной для каких-то хозяйственных нужд, и она разлилась, подобно озеру. К июлю вода зацветет, заполняясь мелкими и противными водорослями, но сейчас выглядит еще прилично. Прямо перед нами приземистый корпус прибрежного ресторана с гордым названием «Крейсер». Открытая веранда действительно немного напоминает палубу. Справа от него располагается яхт-клуб. Путь перегорожен ржавым шлагбаумом с висящим на нем знаком «Въезд воспрещен». Мы с Кэт перешагиваем через него и идем по хорошо накатанному проселку. «Нас не турнут, уточняю?» «Мы с отцом тут каждый выходный катаемся», — машет ладошкой Кэт. «Не переживай». Дорожка неожиданно выныривает к небольшой пристани. Возле деревянного пирса качаются яхты. Немного, всего 8 штук. Не черноморское побережье, конечно, но выглядит симпатично. Белые корпуса с тщательно нарисованными синими цифрами, тонкие уходящие в небо мачты. Чувствую, как внутри начинают шевелиться идеи. Сегодня я не планировал ничего серьезного. Рассчитываю просто пристреляться, а заодно зацепить Кэт на крючок любопытства. Но мозг любого художника работает отдельно от тела, в каком-то особом автономном режиме. Он сам создает образы, которые требуют воплощения. «Пограничный господь стучит ко мне в дверь». Пел про это Гребенщиков. Нет, еще не пел. Споет года через 4, хотя, возможно, уже сочинил. Стройная худая фигура Кэт покачивается при ходьбе, как мачты. «Разувайся», — говорю. «А тебе не больно?» — спрашивает она с фальшивым сочувствием. Ей очень хочется, чтобы я сказал «не больно». «Мне нормально», — вынимаю из рюкзака камеру. «Разувайся». «Ну давай я встану вот так». «Кэт», — говорю, — «давай ты посмотришь, что сегодня получится. А на следующей съемке сама решишь, командовать или слушаться». Бинты немного мешают настройки, но это не критично. Хорошо, что замотана левая рука. У Кэт большие ступни, и она этого немного стесняется. Глупая. Это придает ее фигуре ту самую ранимую, чуть детскую неуклюжесть, от которой мир моды млел все 70-е. Сам я предпочитаю другой типаж, более спортивный и позитивный, но в кадре Кэт очень хороша. Она идет по неровным, чуть выщербленным доскам пирса. Гротескно высокая и тонкая фигура на фоне рвущихся к небу мачт. Голову вниз. Коснись рукой борта, подними подбородок. «Это платье тебе уродует», — злюсь я. Кэт словно ждет этой фразы. Она разворачивается и стягивает платье через голову, оставаясь в крохотном купальнике. Только трусики и лифчик черного цвета. Явно забугорного происхождения. Модельера любого советского швейного предприятия за такое изделие сняли бы с работы, предварительно выгнав из партии. Грудь у Кэт небольшая, бедра узковаты, зато сами ноги длиннющие и безупречной формы. «Так лучше?» — хлопает она ресницами. «Вот ты где!» — доносится со стороны тропинки. «А то я тебя везде ищу. Ты вроде с отцом собиралась встречаться. Сначала мне кажется, что это все подстава. Пришьют сейчас какую-нибудь аморалку с полуголой девицей, и баста, не рыпайся, Алик. Но тут я понимаю, что это всего лишь Джон. Катя подходит ко мне, расслабленно, словно на показ, и когда оказывается рядом, впивается в мои губы поцелуем».